Глава 21. Пресвятая и святоносная инквизиция. Я бы проводил Тиссу взглядом, если бы мог, но световой ошейник, накинутый жрецом Руффином, сдавил шею и прижал к земле так, словно весил тонну. Как понимать Мелиссу? Моя бывшая всегда отличалась взбалмошностью, спонтанностью и необдуманностью поступков. Но за сегодня она, или ее клон, натворила столько, что эта черта характера утрировалась. И все же на душе было спокойно. Тисса могла меня сдать еще раньше, но не сделала этого, а значит, не предавала. Произошел несчастный случай. Ее магический шар, освещавший нам путь, как-то показал меня жрецам Нергала, и те не замедлили явиться. Это значит, что Тиссе можно доверять. Но можно ли доверять Большому По? Его отношение ко мне, ставшее почти дружеским, очевидно, диктовалось желанием пробиться в люди. Потеряв успешный клан и статус угрозы, он шантажировал меня, что сдаст Триаде, если мы не примем его в клан. А когда шантаж потерял актуальность, выторговал свое иначе. Теперь, когда он может стать почти богом, ему не нужны ни я, ни мой клан. Хуже того, попав в большой дис, он наверняка получит от Сноусторма предложение, от которого не сможет отказаться. Правда, другого пути, кроме как положиться на По, у меня все равно нет. Оставалось надеяться, что я не ошибся. Тем временем жрецы Нергала не спешили меня истязать, да и вообще будто бы забыли обо мне, уверенные, что я никуда не денусь. Они перекинулись парой слов, после чего Руффин ушел к порталу, оставив со мной лишь Уанчо. Тот засеменил за старшим, чтобы дослушать указания, а я попытался воспользоваться мимикрией. Она ожидаемо не сработала, световые кандалы подавляли все способности. Жаль, что из-за связанных рук я не мог воспользоваться киркой. Почти уверен, что с нею мог бы удивить жрецов, но не судьба. Оставшийся со мной Уанчо приблизился, пихнул ногой так, что я перевернулся на спину и увидел его равнодушное лицо. «Чего вы ждете, святой отец?» — поинтересовался я. На мгновение в его глазах промелькнуло торжество. Наверное, решил, что я готов к диалогу. И, задрав подбородок, обрамленный пышной белоснежной бородой, степенно, будто делая одолжение, ответил. «Преподобный Руффин отправился за первым инквизитором. Только ему подвластна потайная магия облучения разума». «Это как?» — не понял я. «Скоро узнаешь», — пообещал Уанчо. «Или, может, желаешь признаться, где расположены храмы спящих, не дожидаясь пресвятой и святоносной инквизиции?» «Кто знает, может, и желаю». Я пожал плечами. «Все зависит от того, что вы можете предложить взамен, святой отец. Не то чтобы я планировал его перевербовать, но попытка не пытка. Мне и великих князей преисподней удавалось привлечь на свою сторону. В любом случае, общаться проще, чем терпеть пытки, будучи распятым на кресте». «Отречешься от своих?» Недоверчиво прищурившись, поинтересовался Уанчо. «Опять же, обсуждаемо. Что предложите взамен?» «Я приму решение о том, чем тебя вознаградить, только когда услышу, где находятся храмы гнусных спящих», — горделиво ответил жрец. «Где и сколько их всего?» «Где-то в Дисгардиуме», — ответил я. «Именно там расположены все 45 храмов спящих, жрец. Удачи в поисках». «45?» — делано удивился тот. «А почему не 240?» «Воистину, лишь мерзкая ложь может литься из поганых уст отринувшего свет язычника. Что ж, я тебя проучу». Больше он ничего не сказал. Из его левой руки выстрелил луч обжигающего света, которым он принялся терзать мое тело. А из правой волнами пошло целительное сияние, не дававшее мне умереть. Самым сложным было не издать ни звука. Не хотелось доставлять жрецу такую радость. Я стер зубы, сдавливая вырывающиеся стоны и вопли, но вот с рефлексами сделать ничего не мог. Извивался, тщетно стараясь уйти из-под луча, но смог только выгнуть тело дугой, потому что и голова, и конечности были намертво прижаты тяжелыми кандалами к каменному полу. Отстранившись от боли, я забил голову мыслями о том, что произойдет дальше. Придут ли на выручку Большой По и Тисса? Что даст Полидевку обращение в ядро Чумного Мора? Вряд ли это повысит его уровни, и даже если приятель получит неуязвимость, вытащить меня это не поможет. Когда тебя истязают, за временем следишь особенно внимательно, но и оно меняет ход. Секунды растягиваются в минуты, а те — в бесконечность. Зрение подводит, в глазах все расплывается так, что невозможно зацепиться взглядом за системные часы, но всему приходит конец. Боль стихла, когда вернулся жрец Руффин. Он привел трех инквизиторов, которые внимательно меня осмотрели и покивали друг другу, видимо, убедившись, что я тот самый скиф. Руфин же начал выговаривать Уанчо. «Я же велел распять его! Почему он все еще на земле?» «Отринувший свет осквернил мой слух враньем, преподобный», — ответил тот, не смутившись. «Я посчитал верным наказать поганого лжеца, чтобы подготовить к вашему возвращению». «Мудрое решение», — заступился за Уанчо Ларион, первый инквизитор. «Но теперь, когда мы здесь, обманщику место там, где он не сможет осквернить касанием землю, освещаемую Нергалом». Тончайшие лучики света ударили снизу, вонзились в тело иглами, подняли над землей и сработали как гвозди, намертво приколотив мое тело к распятию. Все, кроме Лариона, взялись за руки и начали молиться, а тот приблизился, вознесся и схватил меня за голову, заливая светом, в потоке которого я перестал видеть что-либо, кроме его сияющего лица. Тиран Баал, лидер проклятой инквизиции, разбирал меня на кусочки, чтобы докопаться до частицы упорядоченного. Первый инквизитор Ларион просветил мой разум так, что, казалось, от него невозможно скрыть ничего. Даже в самых потаенных уголках сознания щупальцами копошились острые лучики света, выискивая нужное. И вместе с этим я и сам вспоминал давно забытое. Лицо мамы, когда я родился, запах папы, взявшего меня на руки, вкус материнского молока, мои первые шаги и радостные лица родителей. Я потерял счет времени, которое одновременно и остановилось, и бешено ускорилось. На меня хлынули воспоминания о каждом мгновении за мои 16 лет, и я знал, что все это видит Иларион. Я задуваю свечи и гордо надеваю часы, подаренные дядей Ником на десятилетие. Впервые еду на велосипеде. Отец придерживает меня за плечо и в последний момент не дает упасть. Я не могу оторвать глаз от светлых косичек Мелиссы Шефер, сидящей передо мной в третьем классе. Ханг ставит мне подножку, когда я балансирую под носом с едой в школьной столовой. Эдвард стаскивает с Малика трусы на физкультуре. Маленькая девочка, в которой я узнаю Еву, дарит мне свою куклу. Я впервые оказываюсь в Тристаде и восторженно ору, чтобы Дисгардиум встречал нового героя. Всепоглощающий яркий свет гаснет, как и мои воспоминания. Идеально чистое и прекрасное лицо с небесными глазками недовольно морщится и отдаляется. Ларион меня отпускает. Я все еще слышу смех Риты на пляже возле Кхаринзы, когда звенящий металлом, но разочарованный голос первого инквизитора возвращает меня в реальность. «Мне не преодолеть блок. Я видел, где тварь прячет воспоминания о спящих, но не смог пробиться». Меня окатывает облегчение. Похоже, ментальный блок бегемота ставится не только последователем, такой же есть и у инициала. Следующие полчаса все больше хмурящийся Ларион допрашивает меня с помощью какой-то злой магии, заставляя страдать при каждом недостоверном ответе. Сложно передать суть страданий, они словно включают в себя весь спектр того, что мне очень не нравится. От зловонья, выворачивающего наизнанку, до дикого ужаса, от которого хочется сжаться в комок и спрятаться. Боль идет фоном, но теперь она отрывиста и внезапна. Непонятно, в каком месте застанет врасплох, а оттого разум распадается, а сердце сжимается уже не от пыток, а от бесконечного страха. Когда пытка заканчивается, я испытываю облегчение и удивленно осознаю, что тело мое цело, а боль исчезла. И все равно тишина в ощущениях снова нагоняет страх. Я боюсь, что пора спокойствия скоро закончится. «Дозвольте применить более земные методы, первый инквизитор Ларион», — елейным голосом говорит Руфин. «Дозволяю», — устало отвечает Ларион. «Мы с моими братьями по Пресвятой и Светоносной Инквизиции покинем вас, преподобный. Сами знаете, с рассветом состоится явление новой верховной жрицы Нергала. Владыка призывает всех, кто поможет расширить канал». «О ней что-то известно?» — спрашивает Уанчо. «Шепчутся, что владыка нашел ее в бездне». «И каждый, кто распространяет такие слухи, отправится на плаху», — рычит Ларион и добавляет уже спокойнее. «Пути владыки Нергала неисповедимы. Не нам, смертным, судить и размышлять об этом. Известно, что новая верховная жрица в миру носила имя Беты номер 9. Однако для нас и всего мира ее имя будет звучать иначе. Девятка. Светоносная длань Нергала». «Ибо сказано во Вселенском Писании, 8 верховных жрецов принесут свет Дисгардиуму, но 9-й уничтожит тьму», — торжественно произносит Руфин. «Да будет так». И только сейчас я окончательно осознаю, где я и что происходит. Я в пещере, глубоко под землей в стылом ущелье, рядом два жреца Нергала и троица инквизиторов, которая только что пыталась выдрать из моей головы информацию о том, где находятся храмы спящих, и не преуспела, а значит, впереди еще пытки. Но уж нет, терпеть я их не собираюсь. Я потянулся взглядом к командам интерфейса, чтобы выйти из Диса, но не успел. В руках Лариона появилось длинное сияющее копье. Он покачал головой и воткнул его мне в живот, но в реал помешало выйти не это. Кнопка выхода исчезла. «Как?» Не сдержал я удивления и спросил не столько у жрецов и инквизиторов, сколько у себя. «Что за фигня? Рабочая смена закончена. По закону я могу выйти!» Лучи гвозди исчезли. Я начал съезжать с креста, но повис на копье. Подняв меня, Ларион улыбнулся. «Я здесь закон. Ты, живущий на два мира, не сбежишь туда, откуда явился незваным гостем. Пока ты это не уяснишь, будешь страдать». «Ну да, конечно». Ухмыльнулся я, понимая, что внешняя команда экстренного выхода из капсулы спасала меня даже в бездне. Уэсли расскажет остальным, а те меня вытащат. «Какая гнусная ухмылка!» Буркнул Ларион, изучая меня как подопытную лягушку, брезгливо, но с интересом. Кивнул чему-то своему и с пренебрежением отбросил копье вместе со мной. «Интересно, как долго она будет на его роже, когда он поймет, что таким, как он, больше некуда бежать?» «Вы о неумирающих, первый инквизитор Ларион?» — спросил Руфин. «О ком же еще? Их время уходит. Владыка Нергал долго терпел их выходки, но и его терпению пришел конец». Обернувшись к пристиже, он велел. «Преподобный, распните его. Пусть повисит, пока Верховная не явится в Дисгардиум и не найдет на него время». «Будет исполнено», — рьяно ответил Руфин, а потом несколько виновато поинтересовался. «Я обещал детям Кратоса, что выдам им скифа с рассветом, первый инквизитор Ларион. Что им сказать?» «Пусть ждут. Уверен, что новая верховная жрица сумеет выбить из этой твари то, что нам нужно. Правда, не думаю, что она займется этим сразу. Владыка обеспокоен происходящим в Содружестве, и первым делом ей придется разбираться с предателем Бастианом, пока мы окончательно не потеряли там позиции. Содружество — оплот веры, тогда как весь остальной мир — грязные язычники. Нам нельзя его терять». Последнее он говорил, когда они уходили из пещеры. Руффин отправился их провожать. «Жаль, что нам не вытащить скифа из этого оторванного куска земли», — вздохнул другой инквизитор. «А то мы бы смогли...» Голоса ушедших затихли. Уанчо отошел, чтобы дослушать речь инквизитора. Его фигура замерла у тоннеля, ведущего наверх. В моей черепной коробке все жутко чесалось, ломило затылок, в висках пульсировала кровь, а я не мог даже коснуться головы рукой. Попытался тряхнуть ею, чтобы унять зуд и боль и привести мысли в порядок, но тяжелый ошейник намертво прижимал затылок к земле. Вскоре вернулся Руфин. При помощи лучей света снова распял меня на кресте и произнес: «Во имя света, солнца и лучей его, отродье спящих скиф, ты приговорен к сожжению заживо!» Пожевав губами, Руфин усмехнулся и добавил: «Без права на смерть и перерождение!» Уанчо, стоявший наготове, скостовал множество сияющих шариков, из которых по мне ударили струйки света, пока только горячие, как солнце в жаркий полдень, но боль была близко. Шарики разбухали, раскалялись изнутри, усиливая лучи. Руфин добавил шаров покрупнее, после чего оба жреца взялись за руки и запели молитвы. «Погрязший во тьме да познает свет, он Нергал!» Снова зашипела горящая плоть, а я начал извиваться, словно гусеница, на которую через лупу направили обжигающий солнечный луч. Свет ударил по глазам, прожигая веки. Ослепленный, я крутил в голове привычные мантры о том, что это лишь игра, а мое настоящее тело в безопасности. «Да постигнет его кара светоносная! И да избежит он неправедной смерти и...» И вдруг молитвы стихли, а на меня прохладным освежающим душем полилось что-то животворящее. Сгоревшая плоть восстановилась, я снова начал видеть. Сначала очень плохо, как в тумане, разглядел корчащиеся на полу фигуры жрецов, заткнувшихся и переставших, в конце концов, воспевать света Нергала. Потом смутные образы возле них, из рук которых тоже вырывались лучи, вот только не сияющие, а мрачно-зеленые, мертвые. Крест подо мной рассыпался в труху, я рухнул. Меня обдало запахом гниющей плоти. Не веря происходящему, я медленно поднял голову. Фигура в белом платье приблизилась, тронула прохладной рукой мою истерзанную щеку. «Тисса!» «Как ты, Алекс?» «Ну и уроды эти жрецы Нергала!» — донесся чуть искаженный, но узнаваемый голос Большого По. «Жечь заживо! Во имя света! Лицемерное дерьмо!» Повернувшись ко входу в пещеру, я увидел его, все еще с человеческой фигурой, но уже без одежды. Он был матово-черный, будто его с головы до ног облили смолой, и какой-то оплывший, словно пластилиновая фигурка, начавшая таять на солнце. Рядом с ним высились еще несколько фигур. 3, 5, 6, 8. 8 разумных, ни живых и ни мертвых. Один из них подошел, приподнял мою голову, взявший за подбородок, дохнул гнилью. «Жизнь — странная штука». Он помог мне подняться, рывком поставив на ноги, ухмыльнулся. Я, сдерживая вопросы и удивление, кивнул. «Очень странная штука жизнь. Она вообще смертна, высший легат Магвай. Но нет смерти в служении Чумному Мору», — ухмыльнулся он.